Глава 10. 18 февраля 2016 года. 7 часов 30 минут. Шмитовский проезд, город Москва. Назвать утро добрым язык не поворачивался. Хотя бы потому, что Дементьеву так толком и не удалось уснуть. Долгов, последовательный в своей вредности, действительно отобрал у него надувную кровать. На его кухне хватало места, чтобы поставить две, а на кровати хватало места, чтобы спать на них втроем. Если поставить рядом. Тесноте дни в обиде. Но Долгов был непреклонен. Дементьев понимал, это месть за то, что они оккупировали его квартиру. Поэтому даже не особо спорил. Пытался спать на кухонном диванчике. Узком, коротком и жестком. В итоге почти всю ночь провел на границе сна и бодрствования. Провалился в сон перед самым рассветом. И проснулся, наверное, всего час спустя от резкой боли в спине. За окном едва начало светлеть. Цели своей Долгов добился. Дементьев навсегда зарекся селиться в его квартире во время командировок в Москву. В тишине утра приглушенное завывание, включающаяся кофемашина, прозвучало громоподобно. Долгов дернулся, тревожно попытавшись сесть. Осознав, какой именно звук его разбудил, он упал обратно на подушку и процедил. «Ненавижу тебя». «Взаимно», — хмыкнул Дементьев. «Убью обоих», — донеслось сонное замечание Вани. «А вот и нет». «Утро на дворе, господа следователи!» Дементьев демонстративно подтянулся и гаркнул. «Рота, подъем!» Ваня сел на кровати, то ли тихо рыча, то ли все еще храпя. «Нет, все-таки с дворжиком было как-то попроще», — пробормотал он. Долгов, в свою очередь, пробормотал что-то совсем непечатное. Однако оба зашевелились, вставая. Дел впереди хватало. Ване предстояло как минимум взломать и отключить сайт. А остальным еще более сложная задача – придумать, что делать с последствиями шалости Егора и как не дать ему продолжить шалить. Второй был особенно непонятно. Меньше 20 минут спустя на кухне молча сидели трое хмурых мужчин, каждый увлеченный своей чашкой кофе. Именно тогда к ним присоединился четвертый. Нев хоть и спал в кровати, а выглядел все равно невыспавшимся. Коротко кивнув присутствующим, он потянулся за чашкой кофе для себя. «Как там Лелька?» поинтересовался Ваня хриплым сосноголосом. «Она еще спит», — отозвался Нев, морщась от шумной работы кофемолки. «Пусть спит. Покой в данном случае самое лучшее лекарство», — заметил Долгов. «А тем, кому покой только снится, не мешал бы боль утоляющая таблетка», — проворчал Дементьев. «Мне бы тоже», — вздохнул Нев. «Не группа исследователей, а какой-то обоз разваливающихся телег». Усмехнулся Ваня, к которому постепенно возвращалась привычная бодрость. «Ладно, Нев, но ты-то чего?» – пожурил он Дементьева. «Молодой еще». «Иван, давно хочу вам сказать. Мало кто умеет делать комплименты так же изящно, как и вы». С угрюмым сарказмом заметил Нев. Ваня только довольно улыбнулся, удовлетворенно отмечая про себя, что он в достаточно хорошей форме. «На самом деле мое состояние меня не удивляет», — проворчал Дементьев. «А вот твое, да», — добавил он, обращаясь к Неву. «Я-то не спал всю ночь». «Да, я почти тоже», — признался Нев. «Все думал о том, что делать с Кристиной и Ольгой». «И до чего додумались?» — тут же поинтересовался Долгов. «Пока все, что я могу предложить, это удалить приложение». «Так просто», — усомнился Дементьев. «Да, так просто», — кивнул Нев. Он вспомнил про кофе, дожидавшийся его в кофемашине, взял чашку и сел за стол к остальным. «Я думал про Михаила. Ты сам обратил внимание на то, что он первым скачал приложение, раздал остальным, а потом жил себе спокойно. Никто его не преследовал. В чем разница между ним и всеми остальными?» Дементьев задумался на пару секунд, после чего его лицо просветлело. «Он не пользовался приложением. Ему подарили новый смартфон. Старый разрядился, и все. На новое он приложение так и не поставил». «Вот именно», — кивнул Нев. «Да и дворжик рассказывал, что в Питере Свету чудовище не преследовали», — подхватил Ваня. «Потому что она оставила смартфон дома». «Чем больше ты смотришь на них, тем больше они смотрят на тебя», — повторил Нев свою же мысль. «Это ловушка замкнутого круга, в который попадаешь, как только запускаешь приложение в первый раз. Ты первый раз смотришь на чудовище, и оно тебя замечает. Приложение снова и снова напоминает тебе о том, что чудовище рядом. Ты смотришь снова и снова, подпитывая чудовище своим страхом, пока оно не проникает на твой уровень реальности и не убивает тебя. Но почему их становится больше? Задался вопросом Дементьев. Возможно, они чувствуют возникающую брешь. Пожал плечами Нев. Не знаю. Но думаю, что удалить приложение – наш лучший вариант. Сейчас он нам доступен. Мы знаем всех, кто скачал приложение. Если удалим и сайт, то проблему можно будет считать частично решенной. Дементьев посмотрел на Ваню, который уже тянулся к ноутбуку. «Уже занимаюсь», – заверил он. «Сделайте мне кто-нибудь бутерброд, а?» Три пары глаз с сомнением посмотрели на него, и Ваня понял, что ухаживать за ним никто не станет. Поэтому, пока ноутбук грузился, перетащил на стол всю еду из холодильника. К тому моменту, как открылся сайт, он успел соорудить себе внушительных размеров многослойный сэндвич. А вот откусить от него так и не смог, уставившись на загрузившуюся страницу удивленным взглядом. Ребят, тут что-то не то». «Что именно?» – настороженно отозвался Дементьев. «Скачивания очень сильно подросли». «Насколько сильно?» «Приблизительно в 100 раз!» Ваня поднял взгляд на Дементьева. «Уже больше 1500!» «Но откуда?» Удивился Нев. «Отсюда!» Все повернули головы. На пороге кухни стояла Ольга Воронцова, тоже не выспавшаяся и помятая, как и все они. Ольга спала, не раздеваясь, а поскольку она и так испытывала серьезные проблемы с засыпанием в незнакомом месте, то и ее ночь получилась непривычно длинной. Однако утро оказалось неожиданно бодрым. Она подошла к Дементьеву и показала экран своего смартфона. На нем шел ролик, озаглавленный «Хочешь увидеть то же, что увидели они?». На экране мелькали то кадры любительской съемки, то какие-то надписи. Под видео была размещена ссылка на сайт чудовищ.нет и призыв «Скачай и узнай, кто в комнате рядом с тобой». А счетчик просмотров показывал, что уже больше 1500 человек ознакомились с видео. «Похоже, оно было загружено вскоре после того, как вы нас забрали», – предположила Ольга. «И распространено через тематические паблики в интернете. Мне это прислал мой помощник Олежка. Большой поклонник мистики». «И что, люди видят это и скачивают?» – удивился Дементьев. «Совсем идиоты, что ли? Кому хочется умереть, как они?» «Во-первых, в этом ролике никто не умирает. А во-вторых, посмотрите комментарии», предложила Ольга, касаясь пальцем экрана и кладя руку на спинку его стула для опоры. «Все думают, что это промо фильма или игры. Даже мой помощник решил, что это реклама моей новой книги». «Будь это ваша книга, она бы имела успех», мыкнул Ваня, но в его голосе не чувствовалось веселья. 1515 скачиваний за те несколько часов, что ролик висит в интернете. О, уже 16. «Его качает каждый десятый посмотревший», – выдохнул Дементьев, прикрывая глаза. «Вань, отключи сайт срочно». «За 5 минут такое не делается», – возразил тот, стуча по клавишам. «Но если ты этого не сделаешь, достаточно быстро погибнет куча людей», – заметил Долгов. «Это будет целиком и полностью наша вина», – добавил Нев. «Потому что мы недооценили масштаб задумки Егора и вовремя не остановили его». «Да, верно», – протянул Ваня, снова защелкав клавишами. «Тогда для начала по-быстрому положим сайт, а уж потом займемся остальным». 18 февраля 2016 года. 8:20. Стремительно выпив чашку кофе и немного послушав разговоры, которые утром, тем что мудренее, не стали казаться более внятными, Ольга поторопилась сбежать с кухни. Она вернулась в комнату, где они с Кристиной провели ночь. Девушка уже не спала, сидела на разложенном диване и обводила комнату смартфоном, проверяя наличие поблизости потусторонних сущностей. «Сюда они действительно не заходят», – с едва заметной улыбкой сообщила она. «Поиск показывает, что они где-то рядом, но здесь их нет». «Выключи его», – спокойно велела Ольга. «Выключи и удали». «Как это?» – испуганно переспросила Кристина. «Как же я буду следить за тем, где они?» «А вот не надо следить. Не надо на них смотреть». Ольга коротко пересказала Кристине то, что успела услышать, пока пила кофе, и с чем внутренне была согласна. «Так что вся проблема началась с того, что ты на них смотрела. Перестанешь смотреть, они уйдут». Кристина сверлила ее недоверчивым взглядом из-под лоби, то и дело косясь на экран смартфона. Ольга не выдержала, стремительно подскочила к девушке и выхватила аппарат. Игнорируя протесты, мольбы и тянущиеся к ней руки, уверенным движением удалила приложение. «Вот и все», – выдохнула она с улыбкой, возвращая смартфон Кристине, и предложила. «Поехали домой». «Эй, какой домой?» – возмутился незаметно подкравшийся Дементьев. Он остановился совсем рядом. Настолько, что Ольга могла почувствовать рисковатый, но чего-то приятный запах лосьона после бритья, которым он только что воспользовался. И хотя она уважала мужчин, находящих время побриться, невзирая на творящуюся вокруг чертовщину, ей все равно непроизвольно захотелось отодвинуться. Слишком близко. Она всегда предпочитала соблюдать дистанцию. «Мне надо работать. Я и так выбилась из графика», — объяснила Ольга. «А я почти не спала. Мне нужен душ, свежая одежда, нормальная еда и немного отдыха. Все это невозможно получить здесь». «Нужно сначала разобраться в ситуации до конца», – возразил Дементьев. «Никуда ваши книги не денутся. Ваша жизнь может все еще быть в опасности». «Я же удалил приложение». «Все, могу спать спокойно. Я и так-то толком никого не успела увидеть. Только чудовищ Кристины и легкое дрожание воздуха. Приду домой, посплю, потом сяду за работу. Чудовище заскучает со мной и уйдут». «А Гек? Что, если он вернется?» 16-летний пацан?» – усмехнулась Ольга. «Нет, пожалуй, теперь даже если он появится в моем дворе, я его не испугаюсь». «А зря». Дементьев сокрушенно покачал головой. «Вы же слышали Нева. Этот парень опасен». «Я слышала», – вздохнула Ольга. «И, честно говоря, мне кажется, вы тут все немного спятили. Поэтому я бы предпочла вернуться к себе». «Ольга». «Даже если вы правы», – настойчиво перебила она. «И этот парень действительно опасен. Он не вернется. Это против логики сюжета и персонажа». Дементьев удивленно приподнял брови. Его собеседница выглядела очень уверенно, но причины такой уверенности были ему непонятны. «Что вы имеете в виду?» «Он уже снял меня в своем фильме», – спокойно объяснила Ольга. «Ему незачем возвращаться. В этой истории я проходной персонаж, который уже выполнил свою роль. Теперь пришло время мне вернуться домой и исчезнуть из сюжета». Как реагировать на такое, Дементьев не знал. Он даже не мог понять, говорит ли она серьезно или это какой-то специфический писательский юмор. «Мы ни в одной из ваших книг», – возразил он наконец. «Не в моей», – согласилась Ольга с улыбкой. «Но мы все герои чьей-то книги». «Оля, это не шутки». «Володя, я и не шучу». Она упрямо скрестила руки на груди, строго глядя на него. Но стоило ему поймать ее взгляд, как она тут же отвернулась. Поджала губы и спросила уже более серьезным и даже немного резким тоном. «Давайте так. Вы имеете право меня здесь удерживать против моей воли?» «Нет», – сухо признал Дементьев. «Тогда я уезжаю. Кристина, ты со мной?» Она повернулась к девушке, но та и не дернулась встать. «Я бы лучше осталась здесь», – призналась она. «Если это место действительно защищено». «Магией», – насмешливо уточнила Ольга. «Да что происходит с образованием в этой стране? Все эти телешоу про экстрасенсов, гадалок и потомственных ведьм?» «Неважно», – Кристина смутилась. «Мне страшно дома. Даже у вас дома. Мы там одни, а здесь много людей». Оставлять девочку с толпой незнакомцев, в чьей вменяемости Ольга продолжала сомневаться, не хотелось. Но она видела, что та действительно боится возвращаться домой. Это могло стать проблемой. «А в институт тебе не надо разве?» Вовремя вспомнила Ольга. «Там тоже много людей. А ты уже 2 дня, насколько мне известно, пропустила». Кристина скривилась, страдальчески вздохнула и зашевелилась. «Вот ты молодец», – похвалила Ольга, когда девушка проходила мимо нее. Кристина только недовольно зыркнула в ответ и притормозила рядом с Дементьевым. «А если вечером я почувствую дома что-то неладное, я могу снова приехать к вам?» Тот кивнул, ободряюще улыбаясь ей. Ольга мысленно признала, что улыбка у него обаятельная, заставляющая доверять, даже помня все его странные рассуждения о магии и призраках. «Можешь приехать к нам, даже если тебе будет просто страшно». Ободренная Кристина поплелась в ванную, добавив, что поедет сразу на учебу, потому что возвращаться домой не хочет. Такой вариант Ольгу полностью устраивал. «Я отвезу вас», – неожиданно заявил Дементьев. «Обеих. Сначала Кристину на учебу, потом вас домой». «Не стоит. Я вызову такси. У вас тут работы и так хватает». «Я все равно пока ничем не занимаюсь», – отмахнулся Дементьев. «Сейчас выход нашего компьютерного гения. А я хочу убедиться, что Гек не поджидает вас дома. Мало ли, какой еще фильм он собирается снять». На это Ольга не нашла, что возразить, поэтому без лишних споров дождалась Кристину, и они все вместе спустились и сели в машину. 18 февраля 2016 года. 9:00. Когда Лиля проснулась, голова на плечах ощущалась странно, как будто ее набили ватой. Попытка встать закончилась легким головокружением, которое пришлось пересидеть, и резкой болью. Желание лечь обратно Лиля проигнорировала. Одновременно смертельно хотелось пить и в туалет, поэтому встать все-таки пришлось. На кухне обнаружились только Ваня и Нев. Оба выглядели крайне сосредоточенными. Они о чем-то переговаривались и даже не сразу заметили ее появление. Лиля успела налить в чайник воды и включить его. Из разговора поняла, что их расследование вышло на новый виток. Пока она спала, ребята разобрались, как работает приложение. От упоминания темных ангелов мороз побежал по коже. Особенно, когда Лиля разглядела на столе листок с печатью и символами и поняла, что на другом листке Нев тоже пытается писать текст на таинственном и нечитаемом для простых смертных языке. «Чем вы занимаетесь?» – поинтересовалась она, дожидаясь, пока чайник закипит. Кофе совершенно не хотелось, а вот чашка крепкого черного чая манила. Ваня в своей обычной манере быстро ввел ее в курс дела. Когда он объяснял, почему они считают, что Гек – это Егор из Красного Яра, внутри что-то ёкнуло и неприятно заскреблось. Лили хотела бы поймать взгляд Нева, но тот сидел к ней спиной и упрямо смотрел в создаваемый текст, который постоянно правил и перечеркивал. А Ваня тем временем перешел к рассказу про видеоролик в сети и мгновенно выросшую популярность сайта. «Сайт я отключил», – добавил он в конце. «Но приложение успели скачать почти 1600 раз. Понятно, что кто-то, вероятно, забьет и удалит его, кто-то сменит телефон достаточно быстро. Но у кого-то приложение останется». «И в перспективе все эти люди – трупы», – понимающе кивнула Лиля. Чайник за ее спиной как раз закипел и щелкнул, выключаясь. Занявшись завариванием чая, Лиля поинтересовалась. «И что вы пытаетесь с этим сделать? Можно как-то отследить скачавших?» «Можно, но не нужно», – хмыкнул Ваня. «Я готовлю обновление приложения. Мы сделаем его той пустышкой, какой оно и должно быть». «Удалив из него файл с печатью?» – догадалась Лиля. «Заменив его своим», – поправил Нев. «Я хочу использовать идею Егора и написать другое заклинание. Заклинание, которое будет устанавливать наше обновление на каждый аппарат, куда уже скачали или еще скачают и установят приложение. Даже если Егор сменит название сайта, приложение или сервер, с которого качаются обновления. Если я все сделаю правильно, магия нашей версии приложения будет находить магию исходного и перебивать ее. Устанавливаться поверх, так сказать». И тогда распространять приложение станет бессмысленно. Ваня молчаливо изобразил восхищение этой идеей, а Лиля налила заварившийся чай в чашку и поинтересовалась. «И ты можешь написать такое заклинание?» «Если меня не будут постоянно отвлекать». Немного раздраженно отозвался Нев, снова яростно зачеркивая строчку. Судя по всему, пока получалось у него не очень хорошо, и оттого он злился. У Егора была масса времени на создание своего заклинания. Он мог позволить себе не торопиться. «Нев, вы тоже можете не торопиться», – успокоил его Ваня. «Приложение убивает не быстро. Из тех, кто скачал его давно, все удалили. Дворжку и Саше я об этом тоже написал. А те, кто скачали приложение сегодня ночью и утром, не почувствуют его эффект еще несколько дней, время есть». Не было похоже, что Нева это утешило. Он продолжил выводить символы и яростно их зачеркивать, что-то бормоча себе под нос и обращаясь к исходному заклинанию. Лиля обиженно дернула бровями, взяла чашку и молча вышла из кухни, с удовольствием вдыхая аромат бергамота. Она собиралась вернуться в спальню и снова лечь, как велел доктор, до исчезновения симптомов, но вместо этого прошла в гостиную. Как она и подозревала, Долгов оказался там. Он стоял у окна, глядя на мельтешащий внизу город, засунув одну руку в карман брюк, а кончиками пальцев другой скользя по тонким краям пепельницы. Ее присутствие он заметил лишь тогда, когда она подошла совсем близко и присела на подоконник. «Привет», — тихо поздоровалась Лиля. Он скосил на нее глаза, словно ждал подвоха, оставил в покое пепельницу, убрал вторую руку в карман, как и первую, и бесцветно откликнулся. «Привет». «Я тебя вчера толком не поблагодарила?» — виновато продолжила Лиля. «За то, что забрал меня из больницы». «Не за что. Мне было нетрудно». «Но все равно спасибо». Долгов улыбнулся одними уголками губ, продолжая смотреть в окно. Сегодня он выглядел непривычно спокойным, как будто окончательно пережил и смирился с нашествием посторонних в его квартире. Но немного грустным. Лиле вдруг стало неловко за свою выходку с гостиницей. «Прости за то, что я все это устроила», удивив саму себя, попросила она. «Я разозлилась в поезде, подумала, что небольшая встряска тебе не повредит. Не думала, что Володя на полном серьезе решит остаться здесь на все расследование». «Так и думал, что это твоих рук дело», — хмыкнул он, улыбаясь шире. «Ладно, будем считать, что я заслужил». «Ты определенно заслужил», — заявила Лиля, но по ее тону было понятно, что это не всерьез. Она сделала глоток горячего чая, слегка поморщилась, очень уж обжигающим он оказался, и поставила кружку на подоконник рядом с собой. Машинально коснулась рукой пепельницы, как будто хотела отодвинуть ее, чтобы не задеть случайно. Потом вспомнила девушку-призрака, которую видела через экран приложения. Она сидела на подоконнике вот так же, водя кончиками пальцев по тонким краям, как и он минуту назад. «Та девушка, которую я здесь видела», — подумала Лиля вслух. «Это ведь ее пепельница, да?» «С чего ты взяла?» — отстраненно отозвался Долгов, но отрицать не стал. «Ты не куришь. А если бы бросил, то пепельницу точно убрал бы, чтобы она тебя не соблазняла. И еще. Она так же водила пальцами по ней, как ты только что». «А ты настоящий следователь», — недовольно проворчал Долгов, косвенно подтверждая ее догадку. Лиля помолчала, борясь с желанием расспросить. Ей, наверное, не стоило лезть в его жизнь, ведь она и сама была очень недовольна, когда он полез в ее. Но Долгов продолжал молча стоять рядом, словно ждал ее вопроса. Он мог бы уйти или пересесть на диван, сменить тему или включить телевизор на худой конец, но он не двинулся с места. «Что с ней случилось?» «Разве это не очевидно, Шерлок? Она умерла». «Об этом я догадалась», — кивнула Лиля, «раз она призраком сидит на твоем подоконнике. Но что именно с ней случилось? Почему она не уходит?» «Откуда я знаю?» — огрызнулся Долгов. «Пока ты не сказала, что видела ее, я и не знал, что она не ушла». «Она никогда себя никак не проявляла?» Он покачал головой, но его лицо вдруг на мгновение скривилось, как от резкой боли, и тут же снова разгладилось. «Конечно, мне долго казалось, что она все еще где-то здесь. После ее гибели я какое-то время просыпался по ночам от запаха сигаретного дыма. Ни здесь, ни в этой квартире. Та была одна комната, в районе попроще. Мы жили вместе всего полгода. Посреди ночи она порой просыпалась и шла на кухню курить. Она всегда приоткрывала окно, но запах все равно шел в комнату. И вот ее не стало, а запах остался. Но с тех пор, как я переехал сюда, ничего такого не происходило. Думаю, в том доме просто курил кто-то из соседей». «Еще не в этой квартире», — повторила про себя Лиля. «Значит, та девушка была в жизни Долгова еще до его работы на ЗАО «Прогрессивные технологии». Лиля вспомнила его рассказ о том, как именно их пути пересеклись. Он участвовал в медицинском эксперименте, думая, что все оформлено по закону, но потом все вышло из-под контроля. Как он тогда сказал? «Погибли люди. И подопытные добровольцы, и его коллеги. Эксперимент оказался незаконным, а подписи Долгова стояли на многих документах. Тогда-то прогрессивные технологии и предложили ему работать на себя в обмен на обещание все замять». Лиля не исключала, что и сам эксперимент проводили они. «Вы работали вместе», — догадалась Лиля, — «да? В том эксперименте, из-за которого ты мог сесть». Долгов молча кивнул, по-прежнему не глядя на нее. Теперь все стало немного понятнее. Не то чтобы Лиля осуждала его за выбор, сделанный когда-то. Она очень сильно сомневалась, что сама в аналогичной ситуации с гордо поднятой головой пошла бы в тюрьму, имея перед собой возможность избежать ее. Но если предложение Зао совпало с личной потерей, от которой леденеет сердце, то его решение становилось еще понятнее. Когда теряешь близкого человека, часто ожесточаешься, начинаешь ненавидеть окружающих, весь мир. Появляется ощущение, что он тебе что-то должен. И совершать некоторые поступки становится проще. Она коснулась руки Долгова, слегка сжала в знак сочувствия. «Мне очень жаль». Он ничего не ответил, лишь после довольно продолжительной паузы уточнил. «Я надеюсь, это все останется между нами?» «Конечно». «Буду благодарен, если ты не станешь трепаться об этом даже со своим великовозрастным любовником». Его тон и формулировка в другой ситуации задели бы Лилю, но сейчас она только удивленно улыбнулась. «Кость! Какое тебе дело до его возраста, а? Я еще могу понять Ваню, он все-таки мой брат. Для него это стало шоком. Но тебе-то какое дело?» Долгов впервые за весь разговор повернулся к ней, кривя губы в натянутой усмешке. «Может быть, я просто ему завидую?» Прежде чем Лиля смогла придумать достойный ответ, в кармане ее халата пиликнул смартфон. Она торопливо достала его, пользуясь предлогом отвести взгляд, и открыла рот от удивления. «Рядом с вами 16 чудовищ. Найти?» Как ни в чем не бывало, интересовалось приложение чудовищ.нет. Лиля смотрела на уведомление, молча хватая ртом воздух. Долгов не удержался и заглянул в ее экран. «А тебе еще не сказали?» – удивился он. «Надо это срочно удалить. А то, чем больше ты смотришь на призраков, тем больше...» «Я знаю», – перебила Лиля, поднимая на него изумленный взгляд. «Но я...» Удалила приложение еще вчера. 18 февраля 2016 года. 9:30. Они ехали молча почти всю дорогу. Кристина попросила довести ее только до метро. Так у нее было больше шансов успеть к началу лекции. Поэтому уже через 10 минут они оказались в машине вдвоем. Ольга смотрела в окно, старательно борясь с бурной работой фантазии, которая по обрывочным упоминаниям в разговорах накануне и сегодня уже создавала новый мир, персонажей и историю для них. История могла бы получиться интересной, но Ольге не нравилась идея писать о том, что ее действительно пугало. «Вы не верите во все это, да?» – вдруг спросил Дементьев, когда они уже выбрались из забитого пробками центра. «Во что?» – насмешливо уточнила Ольга. «В демонов, ангелов и бродящих среди нас колдунов? Извините, нет». «Странно». «Почему?» – тут же вскинулась она, повернувшись к нему. «Потому что я пишу мистические истории? Почему все считают, что если я пишу про колдунов и призраков, то я обязана в них верить? Если бы я верила в сверхъестественные силы, я бы ни за что не стала про них писать». «Значит, в этом дело». Дементьев бросил на нее веселый взгляд. «Вы боитесь поверить, потому что придется сменить тематику романов, а читатели вам этого не простят». Ольга потеряла дар речи, понимая, что его догадка пришла, что называется, не в бровь, а в глаз, прям-таки в зрачок. С самого начала осознанного творчества она нарочно придерживалась в текстах тем, далеких от реальной жизни, у которых не было шансов стать реальностью. И если окажется, что все эти годы она ошибалась, она больше не сможет написать ни одной книги, а для нее это равносильно смерти. «Я не думаю, что вы должны верить во всякую чертовщину, потому что пишете о ней», – заверил Дементьев, поскольку Ольга продолжала молчать. «Но вы уже многое видели сами». «Я не знаю, что я видела», – отрезала Ольга. «Полупрозрачные фигуры на экране смартфона ничего не доказывают, как и дрожащий на лестнице воздух». «Предположим», – не стал настаивать он. «Но перед вами уже достаточно фактов, чтобы вы задумались. Вы же умная женщина». «Что заставляет вас так думать?» «Вы пишете книги. Глупые люди не пишут книг». «О, зайдите в интернет на досуге, вы очень удивитесь». Ольга нервно рассмеялась. «Хорошо. Они не пишут книги, которые популярны», – поправился Дементьев. Она покачала головой и снова хмыкнула. «Я повторюсь. Зайдите в интернет, и вы очень удивитесь». «Ладно, я успел немного прочитать», – признался Дементьев, чем ее очень удивил. «Мне кажется, это писал не глупый человек. Как минимум наблюдательные, умеющие анализировать. Ольга снова промолчала. Было неловко признаться, что его слова ей польстили. Наверное, даже больше, чем если бы он сказал, что она прекрасно выглядит и не тянет на свой паспортный возраст. Этот комплимент она слышала часто, и порой он ее ужасно раздражал. «О, надо же, вы так хорошо выглядите!» — говорили люди, и слова для своего возраста повисали в воздухе непроизнесенными. А какого такого возраста? Многим ли мужчинам в 45 говорят: «О, надо же, ты так хорошо выглядишь!» Как будто только у женщин после 40 истекает срок годности, и то, что она хоть как-то выглядит, становится чудом, достойным постоянного упоминания. Зато похвалить ее мозги мужчинам редко приходило в голову. И она не помнила, когда последний раз слышала от мужчины: «Я тут почитал то, что вы пишете, и подумал, что это писал не глупый человек». Обычно комплиментом высшего пилотажа становилось: «Написано очень даже неплохо для женщины». «Послушайте, я был на вашем месте», — продолжил Дементьев. «И тоже долго сопротивлялся. Но чего я не делал никогда, это не пытался закрывать глаза на факты и прикрывать их никак не налезающими на них объяснениями. Да, после этого моя жизнь круто изменилась». «Насколько круто?» Зачем-то поинтересовалась Ольга. «Я потерял работу, которую отдал много лет». «И кем вы были?» «Следователем. Искал убийц, маньяков, похитителей. Пока однажды не столкнулся с тем, кто не просто убивал своих жертв, а поднимал их из могил, превращая в зомби». Ольга снова посмотрела на него. На ее лице явственно читалось недоверие. Дементьев улыбнулся. «Да, я также отреагировал, когда компания этих психов впервые поделилась со мной своим предположением. Но были факты, которые я не мог игнорировать. И со временем их становилось все больше». «Часто факты можно трактовать двояко». «Согласен», – кивнул Дементьев. «Главное – не игнорировать их». С этим Ольга не могла поспорить. Когда они добрались до коттеджного поселка, уже ярко светило солнце, а потому все выглядело мило и безобидно. Калитка оказалась заперта, как она ее и оставила. Дверь дома тоже, но Дементьев все равно настоял на том, чтобы они вместе осмотрели все помещения. Когда нигде никого и ничего не обнаружилось, Ольга развела руками. «Видите? Все в порядке». Он ушел. Возможно, ему вообще не были нужны ничьи смерти, только видео. А свое он получил. Больше не придет. «Будем надеяться, что так», — кивнул Дементьев, но уходить не торопился. Он обводил гостиную оценивающим взглядом и в конце концов заявил: «Красивый у вас дом. Большой». «Спасибо». «Но живете вы одна». Ольга скрестила руки на груди и выразительно приподняла брови. «Вы для этого напросились осматривать дом? Проверяли, есть ли здесь чьи-то еще вещи?» Дементьев снова обезоруживающе улыбнулся. «Каюсь, виновен. Может, угостить меня кофе?» «С чего вдруг? Если я живу одна, это еще не значит, что я должна пить кофе с каждым приходящим сюда мужчиной». «Конечно, нет. Но вы тогда сможете подольше не оставаться одна». «Я люблю одиночество», – перебила Ольга. «А больше вам скажу. Мой лимит нахождения в одном помещении с другим человеком уже давно исчерпан». «Тогда в качестве благодарности за то, что я вас подвез», — не сдавался настырный бывший следователь. Впрочем, его удостоверение сейчас значило, что он следователь. «Я вас не просила меня подвозить. Вы сами настояли», — легко парировала Ольга, с трудом сдерживая улыбку. Чем-то его нахальная привязчивость ее забавляла, хотя обычно подобное в людях раздражало. «Ладно, тогда потому, что я вам нравлюсь». «Это-то вы с чего взяли?» — возмущенно спросила она. Даже, наверное, слишком возмущенно. Чересчур. «С того, что вы нервничаете», — предположил Дементьев. Ольга никак не могла понять, он издевается, флиртует или просто считает, что ей опасно оставаться одной и потому тянет время. «Вы правда думаете, что если женщина нервничает в вашем присутствии, то вы ей нравитесь?» «А что? Нет?» — нарочито разочарованно уточнил Дементьев. Она выразительно покачала головой, стараясь не слушать внутренний голос, который робко попытался возразить. «Ладно», — легко согласился Дементьев, не переставая улыбаться. «Попробовать стоило». «Извините, что не оправдала ваших ожиданий», — хмыкнула Ольга. «Ничего. Ни вы первая, ни вы последняя. Если что-то вдруг пойдет не так, он протянул ей визитку. Позвоните. Кто-нибудь из нас приедет. Ольга взяла визитку с намерением ее выбросить, как только он уйдет. Взгляд зацепился за надпись на светло-серой карточке. «Менеджер проекта?» – приспросила она, точно помня, что в удостоверении значилось другое. Дементьев заметно скрипнул зубами. «Не обращайте внимания, это прикрытие», – раздраженно отмахнулся он, чтобы не пугать гражданских. Ольга многозначительно кивнула в знак понимания, а Дементьев, наконец, вышел в холл. Она последовала за ним, чтобы запереть дверь. Но не то следователь, не то менеджер проекта опять застопорился, все никак не желая оставить ее в покое. «А если бы мы были в одной из ваших книг?» – спросил он вдруг. «Что бы было дальше?» «Вы имеете в виду нас с вами?» – насторожилась Ольга. «Вообще-то я имел в виду приложение». «О!» – Ольга смутилась, понимая, что ему все-таки удалось ее подловить. «Дальше было бы усиление основного конфликта». «То есть?» «Сейчас подходящий момент для кульминации, Володя», – хмыкнула она. «Время поднимать ставки и вводить смертельную угрозу. Как сказал мой незаменимый ассистент Олежка, большой знаток жанра. Такое, чтобы по-настоящему пугало, как зомби-апокалипсис, безжалостный и неотвратимый».